«Что вы себе позволяете, Смирнов?» – громко рыкнул он. «Вы не имеете права, вы изгоняете моего человека. Это прямое посягательство на мой статус, на волю моего отца. Мне кажется, он защищал не Гюйссена, а свой униженный авторитет». Молча подойдя к тяжелому, окованному железом сундуку, служившему мне сейфом, я неторопливо достал оттуда свиток с большой сургучной печатью. «Вот, ваше высочество, другая воля вашего отца», я развернул на столе указ, данный мне Петром после суда. «Здесь мне предоставлены чрезвычайные полномочия для выполнения поставленной задачи и право устранять любые препятствия, которые могут возникнуть на этом пути. Любые». Я строго смотрел на него, он не выдержал моего взгляда. «А что до вашего воспитания», я намеренно понизил голос, заставляя его вслушиваться, «то в этом же указе государь, радея о вашем будущем и желая видеть в вас мужа государева, а не дворцового щеголя, выразил надежду, что я смогу приобщить вас к наукам и к труду. И если методы интеллектуального вразумления не принесут должных плодов, я имею полное право ознакомить вас с работой простого мастерового. Сами знаете, ваш батюшка сам не прочь руками поработать. Поэтому, я думаю, что неделя у доменной печи или в шахте, в одной робе с рабочими, быстро выбьет из вашей головы праздные мысли. Это старый и весьма действенный педагогический прием, не так ли?» Я угрожал полным разрушением его сословной спеси. Для Алексея перспектива физического труда наравне с чернью оказалась страшнее любой плахи. Он побледнел, отступил на шаг, гнев испарился, уступив место растерянности и затаенному страху. Он был побежден, и это меня расстраивало, ведь я хотел бы, чтобы этот человек был хотя бы немного похож на своего отца. Гюйссен, наблюдавший за этой сценой, понял, что его игра окончена. Его главный щит сломался. Он съежился, мгновенно превратившись из влиятельного интригана в напуганного иноземца. На следующий день барон Гюйссен в сопровождении двух моих гвардейцев отбыл в Петербург для срочного доклада о чрезвычайных успехах его высочества в освоении наук. Шпион был устранен. Глядя, как Алексей провожает карету своего единственного союзника, я не чувствовал триумфа. На его лице была легко читаемая затаившаяся ненависть. Пропасть между мной и наследником престола только что стала непреодолимой. В день отъезда Гюйссена мои мысли были заняты только царевичем. Когда Петр Великий решил доверить мне воспитание сына, я был воодушевлен, несмотря на то, что поначалу идея мне не зашла. Весь день я думал, как расположить к себе царевича и перевернуть ход истории, сохранить преемственность династии, предотвратить дворцовые перевороты. Но чем больше я вникал в положительные или отрицательные черты личности Алексея, тем больше я разочаровывался. Задача была невозможной. Может, действительно, царевич недостоин царства, ведь дворцовые перевороты, в конце концов, привели к воцарению Екатерины II, которая, не знаю, насколько это правда, но меня так учили в школе, привела страну к золотому веку. Мне не спалось, мысли раздражали. Бессонница выгнала меня из дома в холодную, пронзительную ночь, пахнущую далеким дымом. Ноги сами привели меня к самому уединенному месту в Игнатовском, к краю старого глиняного карьера. Каково же было мое удивление, когда я оказался не один в этом месте. Там, на самом обрыве, четким темным силуэтом на фоне бездонного, усыпанного звездами неба, стоял Алексей. Он смотрел на восток, в сторону Москвы. Я подошел и встал рядом. Он даже не шелохнулся. Мы долго молчали, тишина была напряженнее самого громкого спора. Ветер шелестел в прошлогодней траве, и казалось, сама вечность смотрит на нас двоих. «Вы ненавидите меня, барон?» Его тихий голос, лишенный надменности, заставил отвлечься от мыслей. Я посмотрел на его профиль, едва различимый в темноте. «Нет, ваше высочество, я вас не понимаю». Он резко обернулся, на лице была одна эмоция – ярость. «А я вас понимаю, барон, и ненавижу. Вы думаете, вы строите величие, вы строите ад на русской земле. Вы и мой отец. Вы сдираете с нее кожу, ее веру, ее душу, и натягиваете на нее этот ваш немецкий, протестантский кафтан. Ваши машины, ваши заводы – это идолы, которым вы приносите в жертву живых людей. Вы отвращаете их от Бога, заменяя молитву грохотом молотов. Вы – чума. И я сделаю все, чтобы остановить вас. Кажется, мне только что официально объявили войну. А сильна ли та вера, ваше высочество, которая боится паровой машины?» Спросил я так же тихо. «Разве Господь не дал человеку разум, чтобы тот облегчил свой каторжный труд. Разум дан для постижения Божьего промысла, а не для создания адских механизмов, которые дымят и отравляют воздух. Отрезал он: «Вы несете соблазн и погибель для души». Я слушал его с бесконечной усталостью. Передо мной стоял упрямый юноша, в нем воплотилась вся трагедия моей страны, ее вечный, кровавый разрыв между прошлым и будущим. «Вспомните историю, ваше высочество, вы должны были изучать это», — сказал я. «Вспомните великий Константинополь, пока его мудрецы вели бесконечные споры о том, сколько ангелов может уместиться на острие иглы, султан Мехмед отливал пушки, способные сокрушить их тысячелетние стены. Их благочестие и молитвы не спасли их от янычарских сабель, потому что силу можно победить только большей силой. Все остальное – красивые слова для самоуспокоения перед смертью». Он хотел возразить, но я не дал ему вставить и слова. На эмоциях я даже чуть повысил голос. «Вы говорите о душе, а я о телах русских солдат, которых ваш дед и отец клали тысячами, потому что у шведов были лучшие ружья и лучшая сталь. Я строю заводы, чтобы наши мужики не затыкали собой дыры в обороне, чтобы их матери и жены не выли по ним в деревнях. Вы печетесь о чистоте веры, а я о том, чтобы у этой веры были крепкие стены и острый меч для защиты. Ибо без этого любая, даже самая святая земля, превращается в пастбище для чужих коней». Я умолк, пришлось сдержать себя, чтобы не наговорить лишнего. В голове пронеслась еще не случившаяся история, картина из будущего, которая была моим прошлым. Другой наследник, другой Петр, внук Петра Великого, взошедший на трон. Его росчерк пера, одним махом возвращающий прусскому королю Фридриху все земли, завоеванные Россией, и обнуляющие победы, оплаченные кровью десятков тысяч солдат. Память подбросила и другую фразу, от русского полководца два века спустя, с горечью сказавшего: «Мы их спасли, и они нам этого никогда не простят, потому что слабость и милосердие в большой политике воспринимаются не как добродетель, а как приглашение ударить в спину. И самое страшное, ваше высочество», я взял себя в руки, спокойным тоном заговорил, «в том, что слабость не рождает благодарности, она рождает лишь презрение и желание добить. Проявив милость к поверженному врагу, вы не обретете друга, вы лишь дадите ему время собраться с силами и вернуться, чтобы вонзить вам нож между лопаток. Таков закон этого мира, и правитель, который этого не понимает, не правитель, а могильщик своей страны». Я повернулся, чтобы уйти. Я сказал: «Все, вы не человек, барон», — донеслось мне в спину. В его голосе была растерянность. «Вы мыслите, как ваши бездушные машины». «Возможно», — ответил я, не оборачиваясь. «Но именно такие машины и строят империи, ваше высочество, а благочестивые мечтатели лишь пишут им эпитафии». Я ушел, оставив его одного на краю пропасти. Этот разговор не сблизил нас, а жаль, разговор вырыл между нами бездну. После нашего ночного разговора Алексей погрузился в глухую, угрюмую меланхолию. Он больше не пытался саботировать работу, однако его бездействие было почти столь же разрушительным. Целыми днями он бесцельно бродил по территории Игнатовского, словно призрак, окутанный облаком смертельной скуки. В его глазах потухла даже ненависть, уступив место апатии. Это затишье было обманчивым, как штиль перед бурей. Беспокойному уму Алексея требовалось срочно найти применение, иначе он начал бы разрушать себя изнутри. Я решил сменить тактику и пригласил его в свою химическую лабораторию. Ко мне зашел человек, идущий на эшафот в ожидании очередной порции нравоучений. Но я молчал, просто начал работать. На его глазах из невзрачного зеленого камня, истолченного в порошок и смешанного с углем, в жаре печи родилась ослепительная капля чистой меди. Затем из серого, тусклого галенита я извлек тяжелый, серебристый шарик свинца. Я не объяснял химических формул, просто показывал ему превращение, трансмутацию. Чудо, которое веками искали алхимики, происходило здесь, на его глазах, и подчинялось знанию. В апатичных глазах царевича впервые за долгое время мелькнул проблеск живого интереса, скорее даже азарт игрока, пытающегося разгадать секрет фокуса. Дождавшись, пока наживка будет проглочена, я перешел к главному, принеся стопку тяжелых, переплетенных в кожу трофейных фолиантов. «Ваше высочество», — сказал я как можно более буднично, — «мы бьемся над загадкой упругой стали». Ответ: «Скорее всего, здесь. Но эти книги написаны на готической немецкой скорописи и на латыни. Моих знаний не хватает, чтобы разобрать эти каракули, а вы, я знаю, сильны в языках. Я делал вид, что прошу о помощи в простом, рутинном деле. Это скучная, кропотливая работа, продолжил я. Не думаю, что она достойна вашего внимания. Я справлюсь, перебил он меня, я все же задел его самолюбие. Он принял это как вызов своему интеллекту. Разумеется, кивнул я, но одному вам будет тяжело. Я попросил баронессу де Лассерда помочь вам с ведением записи и переводом особо сложных мест. Она, как и вы, получила прекрасное европейское образование. В дверях лаборатории появилась Изабелла. Я заранее поговорил с ней, и она с радостью согласилась, увидев в этом возможность быть полезной общему делу. Их совместная работа началась на следующий день. Поначалу Алексей вел себя отстраненно, пытаясь низвести роль Изабеллы до простого секретаря. Однако он быстро убедился, что перед ним обладательница гибкого и острого ума, а не придворная кукла. Вместе они погрузились в лабиринты старинных текстов, где в одном из трактатов наткнулись на зашифрованный рецепт стали, упругой, как скифский лук. Для ее создания, гласил рецепт, в расплав требовалось добавить кровь небесного дракона. Здесь и начался их первый настоящий спор. Алексей, со своей склонностью к мистицизму, настаивал, что это аллегория, духовный символ. Изабелла же, с ее прагматичным складом ума, предположила, что речь идет о конкретном, редком минерале, который в старину могли связывать с упавшими небесными камнями. Они спорили, перерывали другие книги в поисках подтверждений, царевич отправлял гонцов в Питер за необходимыми ему книгами, сверяли алхимические символы. В этом интеллектуальном поединке Алексей преобразился. Забыв о своей вражде, он был полностью увлечен. Впервые в жизни кто-то спорил с ним на равных, апеллируя не к его титулу, а к силе аргументов. Главное, что это был не я или Магнитский. Я начал замечать, что его интерес к старинным текстам начал незаметно переплетаться с интересом к своей удивительной напарнице. А я, получая от Магнитского доклады об их успехах, понимал, что пытаясь решить технологическую задачу, я, возможно, начал решать куда более сложную задачу очеловечивания наследника. За тихой академической работой царевича Изабеллы с нескрываемой радостью наблюдала Любава. Ее вотчина, большая, жарко натопленная кухня, была идеальным наблюдательным постом. В ее простом и мудром женском миропонимании все складывалось как нельзя лучше. Утонченная, ученая барышня иноземка и наследник престола, что может быть правильнее? Два сапога пара. И если Господь управит и между ними вспыхнет искра, главная соперница за сердце хозяина будет устранена самым естественным и почетным образом. И, освободившись от этой тревоги, она с удвоенной силой принялась вить свое гнездо, окружая меня заботой. И все это я понял значительно позднее, тогда же я был слеп. Когда я, забыв о времени, до глубокой ночи корпел над чертежами Титана, она приносила еду прямо в лабораторию, без слов ставила на стол кружку горячего сбитня, забирала мой прожженный кислотой камзол, чтобы утром вернуть его с аккуратной, почти невидимой штопкой, следила, чтобы в конторе горел огонь и бумаги лежали в идеальном порядке. Ее забота была тихой, безмолвной войной за мое внимание. Но, к своему стыду, я почти не замечал этого. Все мои мысли были там, за тысячи верст, на Урале. Отсутствие вестей от Нартова и Орлова, затянувшееся более чем на месяц, давило сильнее любых плохих новостей. Там стряслось что-то серьезное. Интуиция, отточенная на решении сложных задач, твердила, в механизме под названием «Уральская экспедиция» что-то сломалось. Часами просиживая над картами, я пытался предугадать, что могло пойти не так. По моим приказам готовили резервную партию паровых насосов и самых ходовых запчастей, но ящики, промаркированные и готовые к отправке, стояли на складе мертвым грузом. Я не знал, нужно ли это сейчас. Я был похож на хирурга, приготовившего все инструменты для сложнейшей операции, но не знающего, где его пациент. Выжженный этой тревогой, я стал рассеянным и отстраненным. Машинально благодарил Любаву за принесенный ужин, не видя тоски и надежды в ее глазах. Хвалил ее за порядок, не замечая, как она, поправляя скатерть, украдкой касается моей руки. Ее тихая любовь расцветала рядом, а я, поглощенный призраками собственных страхов, был слеп. Развязка наступила внезапно, на исходе месяца гнетущего молчания. В тот вечер я сидел над картой Урала, когда во двор вихрем влетел всадник, загнанный, покрытый грязью с ног до головы человек на измученной лошади. Едва не выпав из седла, он, шатаясь, бросился к моей конторе. Гвардеец, что проводил его с КПП, помог ему добраться. У гонца был пропуск, значит свой, срочное. Барону Смирнову, лично в руки. Прохрипел он, протягивая запечатанный сургучом пакет. Пальцы не слушались, пока я срывал печать. Внутри было два листа. Глава 17. Три недели. Три недели этот человек мчался через всю страну, чтобы доставить мне весточку из другого мира. Первое письмо, исписанное размашистым, рубленным почерком Орлова, было сухим. Диверсия, авария, гибель хозяина, как назвали его местные. Краткое описание допроса пленного немца. И два слова, от которых стало неуютно: операция «Железная ржавчина». Орлов, со своей солдатской прямотой, докладывал факты. Война есть война, и враг оказался хитрее, чем я предполагал. Я уже начал мысленно прикидывать план ответных действий, а потом я развернул второй лист. Он был написан каллиграфическим почерком Нартова, и это был даже не отчет, а крик души. Андрей писал о гибели старого мастера Потапа, который полез под обломки, пытаясь спасти их общее детище. Писал о спорах с Демидовым, о чугуне, который крошился в руках, о своем отчаянии и бессилии. В каждой строке сквозила боль инженера, который знает, как надо, но не может этого сделать. А в конце, почти на полях, была приписка, которая и смутила, и расстроила. «Эх, был бы ты здесь, Петр Алексеевич, ты бы нашел, как эту формовочную землю заговорить, чтобы она не плыла, ты бы придумал, какой состав в глину добавить, у тебя на всякую хворь свой рецепт находится». Я тяжело выдохнул. Ярость, обида, чувство вины, все смешалось в один ком. Я с силой сжал кулаки, прошелся по комнате, тупо уставился в стену. Вера Нартова в меня, в почти божественные, как ему казалось, способности, была абсолютной. Я не бог, я просто человек. Ни один учебник по металлургии не мог подсказать мне, как в условиях 18 века заставить простую глиняную форму выдержать вес и жар многопудовой отливки. Пришлось силой воли вытаскивать себя из этой эмоциональной ямы и заставлять мозг работать. Хватит рефлексировать, надо действовать. Позвови ко мне Магнитского и капитана де Лассерду, глухо приказал я вошедшему помощнику. Они застали меня склонившимся над огромной картой России. Два письма лежали рядом. «Что вы видите, господа?» – спросил я, когда дал время на ознакомление с письмами. «Я вижу трусливый удар в спину», – ответил де Лассерда, пробежав глазами отсчет Орлова. «Враг боится открытого боя. Это работа лазутчиков, а не армии. А я вижу неэффективность», – добавил Магнитский, вглядываясь в письмо Нартова. «Зачем взрывать целую машину, если можно просто вывести из строя клапан или подсыпать абразив в масло? Это, Петр Алексеевич, демонстрация с целью запугать и показать, что они могут достать нас где угодно. Вы оба правы», я поднял на них глаза, «но я вижу удар по системе». Я ткнул пальцем в точку, обозначавшую уральские заводы. «Они бьют по логистике. Удар по Уралу – это нехватка металла и, что еще страшнее, кокса для всех наших паровых двигателей здесь, в Игнатовском». Мой палец прочертил линию на юг, к Астрахани. Атака скоординирована, я в этом не сомневаюсь. Пока их диверсанты взрывают машины на Урале, другие их агенты уже наверняка тормозят подвоз селитры и серы с юга. Нас не пытаются победить в открытом бою. Нас пытаются задушить, перерезав артерии нашей еще не родившейся промышленной империи. «Значит, нужно ехать», — твердо сказал де Лассерда. «Собрать отряд и навести там порядок. Поздно, капитан. Пока мы доберемся, там останется выжженная земля. И главное, я не могу. Я нужнее здесь. Ехать сейчас на Урал, все равно что хирургу бросить свои инструменты и бежать за пациентом с одним скальпелем в кармане». Я обвел их взглядом. «Мое решение может показаться вам странным, но я остаюсь здесь. Игнатовская, с сегодняшнего дня станет главным штабом. Отсюда мы будем вести эту войну. На расстоянии». Я смотрел на карту, на эти тысячи верст, отделяющие меня от Нартова. Я не мог дать ему свои руки или станки из этой мастерской, но я мог дать ему то, чего не было ни у кого в этом мире, свои знания и методику поиска решений. Да и Нартов с Орловым должны быть уже самостоятельными единицами наших проектов. Это должно было хватить, просто обязано было хватить, иначе все это не имело никакого смысла. Началась самая странная война в моей жизни, где полем боя была карта, а снарядами — листы бумаги, летящие через всю страну. Перед отправкой первого гонца у нас с Магнитским состоялся непростой разговор. «Ты уверен, что они справятся?» — спросил он, с сомнением разглядывая мои чертежи. «Там другие руки, другой уголь, другая глина. Я не уверен, Леонтий Филиппович». «Я надеюсь», — ответил я, сворачивая листы в тугой свиток. «Это единственный шанс. У меня нет возможности отправить им образцы наших материалов. Это займет огромное количество времени, пока мы изготовим, пока доставим. Нет, это не выход. Я могу дать самый лучший, самый подробный план, какой только способен создать. Я уверен, что Нартов на месте сможет его адаптировать». Первый гонец ускакал на восток, унося с собой эту хрупкую надежду, и потянулись недели ожидания, проклятые, вязкие, бесконечные недели. Я стал раздражительным, срывался на мастерах из-за пустяков, чего раньше себе не позволял. Сон ушел, Любава несколько раз находила меня глубокой ночью в холодном цеху, где я в сотый раз проверял наладку станка, просто чтобы занять руки и отогнать тревожные мысли. Это ожидание было хуже любой пытки, оно выедало изнутри, потому что я ничего не мог контролировать. Ответный гонец прибыл через месяц, месяца и еще две недели. Он привез небольшой, тяжелый, окованный железом ящик. Вскрывали мы его в лаборатории, в полной тишине. Внутри, на подстилке из сена, лежал уродливый, расколотый кусок чугуна, мой идеальный цилиндр, точнее, то, что от него осталось. Излом был страшным, неровный, с крупными, блестящими кристаллами, он кричал о хрупкости металла. Под обломком лежал сложенный вчетверо, перепачканный сажей листок, письмо от Нартова. «Петр Алексеевич, ваши чертежи верны для игнатовских условий. Здесь они не работают. Прилагаю образец излома. Структура крупнозернистая, металл рвет по границам зерен при остывании ниже красного каления. Известь не помогает. Провел три плавки с разной температурой, результат тот же. Мастера разводят руками». Демидов тоже начинает волноваться. «Я вынужден искать свое решение, иначе мы потеряем все». Нартов. Этот треснувший кусок металла и скупые, аргументированные строки заставили меня нахмуриться. Но потом, при здравом размышлении, я вдруг осознал, что Андрей не жаловался, он анализировал, проводил эксперименты и брал на себя ответственность. Он, мой ученик, говорил мне, своему наставнику, что моя идеальная теория разбилась о реальности, раз он пишет, что будет искать ответ сам, стоит только довериться великому гению. Я невольно улыбнулся. Некое чувство гордости заполнило меня. При этом сама техническая проблема заставила меня задуматься. Я же все рассчитал. Оставив Магнитского сокрушенно вздыхать над письмом, я унес этот кусок чугуна в лабораторию. Следующие двое суток я не выходил оттуда. Я привлек Магнитского. Вместе мы травили излом кислотой, изучали структуру под лупой. Я выдвинул гипотезу. В этом чугуне есть какая-то дрянь, холодноломкость вызывает. Магнитский вспомнил об описании блуждающего огня, который пожирал крепость железа. Фосфор. В уральской руде его было втрое больше, чем в нашей. Мой идеальный рецепт был рассчитан на идеальные ингредиенты. Пришлось признать свою ошибку. Нартов был прав. Я сидел слишком высоко и далеко, чтобы видеть детали. Новое решение родилось из случайного наблюдения. Я увидел, как Любава на кухне снимает ложкой пенку с кипящего варенья, чтобы сироп был чистым. И меня осенило. Новый пакет на Урал ушел через 3 дня. В нем не было ни одного нового чертежа. Вместо этого я, исписав 5 листов, отправлял изменения в самой технологии. «Андрей, ты был прав», – писал я. «Проблема в фосфоре. Бороться с ним бессмысленно, его нужно использовать. Меняй все, лей при более высокой температуре, почти на грани кипения. Да, риск прожечь форму велик, но это единственный способ. При такой температуре фосфор образует с железом эвтектику, жидкую и текучую. А теперь главное, измени конструкцию литниковой системы. Сделай ее не сверху, а сбоку, с дополнительными прибылями в верхней части. Когда отливка начнет остывать, более легкие и все еще жидкие соединения фосфора поднимутся вверх и уйдут в эти самые прибыли, как шлак. Мы не уберем его из металла, мы выдавим его в ту часть, которая потом пойдет под срез. Ты получишь неоднородную, но чистую в основной своей массе деталь. Риск огромен, но другого пути я не вижу. Решай на месте. Отправляя гонца, я надеялся, что Нартов быстрее меня понял проблему и уже решил ее к моменту получения. И было как-то странно, я учился управлять своей зарождающейся промышленной империей на расстоянии, а Нартов в самом сердце горящего Урала учился быть хозяином. Пока наша бумажная война набирала обороты, а гонцы мотались туда-сюда, как челноки в ткацком станке, в Игнатовском разворачивалась другая, не менее важная драма. Царевич Алексей, лишенный своего наставника и отстраненный от дел, изнывал от безделья. Его попытки навести порядок обернулись хаосом, а мой тихий саботаж его приказов и последующий разговор на обрыве окончательно лишили его какой-либо власти. Он бродил по территории усадьбы, окутанный облаком смертельной скуки и затаенной обиды. Его дни проходили в бесцельных прогулках и долгих, молчаливых часах, проведенных с книгой в руках. Я видел, что это напускное безразличие. Его беспокойный ум требовал пищи, а я морил его голодом. Я решил сменить тактику. Прямое давление было бесполезно, нравоучения вызывали лишь отторжение. Нужно было действовать тоньше, превратить его из противника в наблюдателя. Триггер, спусковой крючок для этой операции, подвернулся сам собой. В Игнатовское прибыла небольшая делегация артиллерийских офицеров во главе с седым полковником, ветераном азовских походов, которого я знал по военной коллегии. Они приехали за новой партией легких полковых мортир, обещанных им еще месяц назад для укрепления южных рубежей. Разговор состоялся в большой общей зале, где Алексей, делая вид, что поглощен чтением, сидел у камина. Я был вынужден сообщить полковнику неприятную весть. «Увы, князь, с мортирами придется повременить», — сказал я, стараясь говорить как можно более буднично. «На Урале остановка. Нет металла». «Как нет металла, барон?» Ветеран изумленно вскинул брови. «Государь заверил, что к лету весь наш корпус будет оснащен по новому образцу. Нам чем татарскую конницу встречать? У нас на всю линию три старые пищали осталось. Таковы реалии, князь. На заводах Демидова диверсия. Враг действует хитро. Так что же нам теперь, барон, иконами отца Белих отбиваться?» С горькой усмешкой спросил полковник. Эти слова, брошенные боевым офицером, зацепили Алексея сильнее любого моего нравоучения. Боковым зрением я заметил, как он вздрогнул и замер, опустив книгу. Его вера в то, что молитва важнее пушек, в устах человека, которому предстояло смотреть в лицо смерти, прозвучала для царевича как удар под дых. При этом, я уже готовил цеха для плавки, пришлось поскрести по сусекам и выполнить обещание. Южные рубежи будут прикрыты, но Алексею это знать не следует, потеряется воспитательный эффект. А я хочу именно этого, направить его мальчишеский пыл по верному руслу, воспитать его. Ведь Петр, как мне кажется, просто упустил этот момент. Алексей, в целом неплох, ему просто нужно другое окружение, отличное от того, что было у него в реальности. А уж я постараюсь. И если умен получится, то глядишь и преемственность власти сохранится, да и потомок Петра Великого будет достойным дел отца своего. Вечером я разыграл второй акт спектакля. Зная, что Алексей находится в зале, я устроил там рабочее совещание с Магнитским и Деласердой. На большой стол легли донесения с Урала, карты и, главное, вещественные доказательства, захваченные Орловым. Английские монеты, немецкий компас и план местности с пометками на латыни. Я не с царевичем говорил, а как бы мимо него, обсуждая ситуацию со своими соратниками. «Представляешь, Леонтий, какая подлость!» — говорил я, перебирая бумаги. «Англичане и шведы платят своим шпионам, чтобы наши солдаты на границе остались с голыми руками. Эти люди, что мутят воду на уральских заводах, получают плату не в русских рублях. Их ведут образованные, знающие языки офицеры. Демидов жалуется, а мы из-за этого простоя не можем отправить пушки в полк князя Долгорукова. Чем он будет встречать Орду в следующем месяце, одному Богу известно». Алексей перестал делать вид, что читает. Он слушал. Каждое слово разрушало привычную картину мира. Он ушел к себе в комнату раньше обычного, ничего не сказав. Той ночью он не спал. Позже Любава рассказала мне, что видела свет в его окне до самого рассвета. Как потом выяснилось, он лихорадочно перечитывал письма из Москвы от своих сторонников, где ему писали о богопротивном бароне, губящем Россию. Он отчаянно пытался найти в них подтверждение своей правоты, зацепиться за привычные идеи. Но факты, которые он увидел и услышал, свидетельства боевого полковника, иностранные монеты, донесения, вступали в жестокое противоречие с тем, во что он так хотел верить. Его мир трещал по швам. Он все еще ненавидел меня, зато теперь эта ненависть перестала быть простой. Пока в Игнатовском разворачивались тихие психологические баталии, на Урале, за тысячи верст, шла настоящая, кровавая война. Позднее я узнал, что, получив мой пакет с инструкциями, Нартов обрел второе дыхание, ведь именно нечто подобное он и хотел воплотить в жизнь, а тут как раз и мои пояснения, которые дают уверенности, не дают ложных путей. Он собрал лучших литейщиков и разложил перед ними мои эскизы, начал объяснять. Он говорил о физике процесса, о том, как жидкий фосфор, словно масло в воде, поднимется вверх и уйдет в специальные карманы прибыли, очищая основную массу металла. Первая попытка, однако, обернулась неудачей. Форму, сделанную из местной, некачественной глины, все же немного повело от чудовищного жара, и геометрия отливки была нарушена. Демидов уже готов был махнуть рукой, но Нартов проявил дьявольское упрямство. Он не стал выбрасывать почти испорченную деталь. Запершись в цеху на двое суток, он сконструировал специальную расточную головку и лично, почти на ощупь, довел внутреннюю поверхность цилиндра до идеала. Эта выстраданная, спасенная из брака деталь стала его личным триумфом. Он доказал, и Демидову, и себе, что гений инженера способен победить даже самую упрямую материю. Одновременно с этой тихой производственной победой капитан Орлов вел свою, куда более громкую войну. Выжав из пленного немца-диверсанта все, что можно, он получил обрывки информации о сети связных. Вместе с лучшими следопытами Демидова он устроил на Урале настоящую облаву, вычисляя и выбивая ключевые звенья. Развязка наступила у старой переправы через реку Чусовую. Загнав ядро диверсионной группы в ловушку, Орлов понял, что живыми они не сдадутся. «Вылезай, сволочь!» — крикнул он, прячась за валуном. «Поговорим. С мертвецами не разговаривают. Русский пес!» — донеслось в ответ на ломаном немецком. И тут же из-за деревьев ударили выстрелы. Завязался короткий, яростный бой. В этой перестрелке один из парней Орлова, молодой Гришка, его первый помощник, получил смертельную рану в грудь. Падая, он успел выстрелить и уложить одного из нападавших. Орлов, рассвирепев, поднял своих людей в атаку и лично пристрелил главаря диверсантов. Весть об этом принес третий гонец. Он привез два письма. Одно, от Орлова, короткое, злое, с именами погибших и сухим отчетом о ликвидации. Второе, от Демидова. Когда я развернул его, я ожидал увидеть что угодно. Отчеты, просьбы, новые условия. Но на листе было лишь несколько скупых фраз, написанных хозяйским почерком. «Петр Алексеевич, твой механик, дьявол, зверь твой заработал, металл будет, Орлов твой, цепной пес, каких я не видал, но хорош, свое дело знает. Эти твари пришли за Уралом, за всем, это наша общая война, жду твоего человека по охране, старые методы здесь больше не годятся». Демидов. Я долго смотрел на эти слова, в них было какое-то признание меня равным. Наш странный, вынужденный союз, начавшийся с недоверия и шпионажа, был окончательно скреплен общей победой, кровью и осознанием общего, смертельно опасного врага. Я подошел к шкафу, где хранил личные дела своего маленького охранного полка. Есть у меня кандидат, очень подходящий. Глава 18. Уральская лихорадка схлынула, оставив после себя горькое послевкусие победы и горы бумаг. Идея о том, кого послать на Урал, радовала. Хорошо, что я все же веду записи. Сейчас же мой стол в конторе превратился в поле битвы иного рода. Отчеты Нартова о новой стали, донесения Брюса о шведских верфях, сводки Демидовой, путанные доклады приказчиков о нехватке угля схлестнулись в неравном бою. В этом бумажном потоке я попросту тонул. Попытки привлечь Магнитского были не столь успешны. Мой гениальный математик видел лишь цифры, упуская стратегическую суть. Нанятый из столицы толковый дьяк и вовсе захлебнулся через три дня, не в силах отделить зерна от плевел. Мне срочно нужен был рукастый и толковый помощник. Я сам стал узким местом, тромбом в артерии собственной системы. Решение пришло случайно. Проходя мимо библиотеки, я застал за работой Изабеллу. Склонившись над столом, она разбирала запутанную родословную одного из боярских родов, присланную Брюсом. Семья Деласерда плотно обосновалась в моей усадьбе. На листе бумаги она вычерчивала сложную схему связей, браков и взаимных обязательств. Она видела систему, то, о чем мечтал Яков Вильямович. В этот миг в голове родилась интересная мысль, как будто в сложном механизме наконец встала на место недостающая шестерня. «Баронесса, не отвлекаю», я остановился на пороге. Она подняла голову, удивленно моргнув. «Что вы, Петр Алексеевич?» «Напротив, разбираю эту паутину интриг. Весьма занимательное, но, боюсь, бесполезное занятие. Возможно, самое полезное. Я прошел в комнату. У меня к вам деловое предложение. Мне нужен человек, способный видеть такие же паутины, но в донесениях, а не в родословных. Я предлагаю вам возглавить мою, назовем это, сводной палатой, стать моим личным референтом, если хотите, человеком, который будет видеть все и докладывать мне только суть. Она заметно напряглась, пытаясь понять, куда я клоню. Это не женское рукоделие, продолжил я, глядя ей прямо в глаза. Это тяжелая, порой нудная, но чрезвычайно важная работа. Вы будете знать столько, сколько не знает и половина царедворцев. И от ваших выводов будет зависеть очень многое. Она молчала, зато в ее глазах разгорался огонь, чистый восторг человека, которому после долгого заточения наконец предложили дело, достойное его ума и способностей. Я согласна, Петр Алексеевич, выдохнула она, и щеки ее залил румянец. Сделаю все, что в моих силах. С того дня все изменилось. Изабелла с головой ушла в работу, оказавшись гениальным аналитиком. Да, в сложных технических моментах она не справлялась, тут только Нартов словил бы суть за секунду, зато во всех остальных делах я даже смог чуть свободнее вздохнуть. Ярче всего ее талант блеснул через неделю, когда я принес ей три, на первый взгляд, никак не связанных документа. Жалобу капитана Архангельского порта на отвратительное качество корабельных канатов, рвущихся на штормах. Донесение нашего торгового агента о резком, необъяснимом повышении цен на лучший деготь в Вологде. И перехваченное Брюсом письмо шведского артиллериста, где тот хвастался новым, более мощным и едким порохом. Для меня это были три отдельные головные боли. Она же, просидев над бумагами полдня, успев пару раз задать мне странные, в том числе общие технические, вопросы и даже Магнитского чуть потерроризировала, вернулась с выводом, поразительным в своей простоте и гениальности. «Это не три проблемы, Петр Алексеевич, это одна», — заявила она, раскладывая листы передо мной. «Шведы меняют состав пороха, пока еще не поняла зачем и почему, но уверена, что это все взаимосвязано. Кажется, одновременно родилась еще проблема, которая заключается в том, что им понадобилась более качественная пропитка для снастей, поэтому их купцы тайно скупают весь лучший деготь в Вологде, взвинчивая цены. А нашим морякам в Архангельск теперь идет всякая дрянь. Наши канаты рвутся не потому, что их плохо сплели. Против нас ведут экономическую войну в том числе. Выводы были странными, но именно это мне и нужно было, найти взаимосвязи и суть. Забегая вперед, могу сказать только, что ее догадка, несмотря на некую нестройность, была верной. Ох, сколько мне тогда пришлось разгребать, но об этом потом. Изабелла стала моим незаменимым фильтром. Однако наша совместная работа неизбежно сближала. Мы начали спорить. Однажды, обсуждая план поставок на Урал, я предложил жесткое, зато эффективное решение. Реквизировать подводы у крестьян окрестных деревень. Это самый быстрый путь, доказывал я. У нас нет времени на торги. Это путь к бунту, тихо возразила она. Вы получите свои подводы, но потеряете лояльность людей. Они не простят вам этого. Лучше заплатить втридорога купцам, но сохранить мир в тылу. Мы спорили до поздней ночи. Я злился на ее идеализм, она, на мою инженерную безжалостность. И в этом споре я вдруг разглядел в ней умную женщину, равного оппонента. Такое противостояние вызывало глубокое, пьянящее уважение. В тот вечер, измотанные спором, мы молча сидели в кабинете. Я поймал ее взгляд, усталый, раздосадованный и какой-то заинтересованный. В нем отражалось мое собственное состояние. Это взаимное притяжение пугало нас обоих. Аристократка и бывший мастер завода. Пропасть между нами лишь делала это сближение желаннее. Наше с Изабеллой партнерство, перераставшее в нечто большее, не ускользнуло от самого внимательного и самого несчастного наблюдателя в Игнатовском. Лишенный непосредственного наставника и всякой осмысленной деятельности, царевич Алексей следил за нами с ревностью. На его глазах Изабелла все больше времени проводила в моем кабинете, склонившись над непонятными ему чертежами. Он терял ее. Она ускользала из его мира книг и философских споров в мой мир логистики, донесения и интриг, приправленных безжалостной производственной логикой. Свою тихую войну за ее душу он начал с искренней верой, что спасает ее от меня, от моей бесовской механики и прагматизма, губящих ее утонченную натуру. Тактика его стала тоньше. Споры в лоб прекратились. Однажды он явился в сводную палату, когда Изабелла корпела над анализом донесений Брюса о политической обстановке в Англии. Баронесса, вкрадчиво позвал он девушку, игнорируя мое присутствие в дальнем углу. «Я вижу, вы изучаете доклады графа Брюса. Он, без сомнения, человек умный, однако его взгляд, это взгляд протестанта и немца. А ко мне тут пришло письмо из Москвы от людей, что пекутся о душе России, а не только о ее карманах. Взгляните. Возможно, иная точка зрения поможет вам составить более объективный отчет для барона». Он протянул ей письмо, полное туманных намеков на пагубное западное влияние и предательство истинных интересов Отечества. Я сдержал ухмылку, мне показалось, что это была вербовка, попытка подорвать мой авторитет через альтернативные источники информации. Может, он хотел посеять в ее уме сомнения, заставить выбирать между моей прагматичной правдой и их духовной. Изабелла оказалась в западне. Отвергнуть помощь наследника, нанести оскорбление, принять, ввязаться в опасную придворную игру. Наблюдая за этой сценой со стороны, я вдруг осознал, как во мне закипает легкое раздражение. Конечно же, я злился исключительно как руководитель, у которого самый ценный сотрудник отвлекается на интриги. «Она мой лучший аналитик», — твердил я себе, наматывая круги по конторе, «а этот избалованный щенок пудрит ей мозги своей боярской философией. Дело страдает, только дело, ничего больше». Вот только это «ничего больше» звучало фальшиво даже в собственных ушах. Меня бесило, что этот мальчишка и самый сложный проект пытается отнять то немногое человеческое тепло, что только-только начало согревать мою жизнь. И я стал чуть строже к испанке, стараясь отдалить ее от себя, не вкатываться в близкие отношения. Гормоны, чтоб их, бурлили в крови. Я же ведь тоже не железный. И так сколько времени был на голой силе воли. Магнитский, видя мое состояние, как-то вечером осторожно заметил: «Вы слишком строги к баронессе, Петр Алексеевич. Ее ум – редкий дар. Его беречь надобно, а не подгонять». Я его, разумеется, не слушал. Терпение мое лопнуло, когда я застал их за очередным спором. Изабелла, судя по всему, пыталась доказать Алексею экономическую необходимость союза с Демидовым. «Но поймите, ваше высочество, без его металла встанут все наши заводы. Пусть лучше встанут заводы, чем падет вера», — с пафосом ответствовал Алексей. «Баронесса», — мой голос прозвучал резче, чем я хотел, — «отчет по поставкам селитры, немедленно, иначе доблестная армия его высочества рискует остаться без пороха, и все эти споры о судьбах веры придется вести уже под шведским флагом». Алексей вспыхнул и, метнув в меня взгляд, полный ненависти, вылетел из кабинета. Изабелла же одарила меня взглядом, полным отстраненной обиды. Следующие дни она работала безупречно, механически. Между нами выросла какая-то стена, может, оно и к лучшему. В то же время мне кажется, что я терял партнера. Эта потеря оказалась на удивление болезненной. На третий день после нашей ссоры она вошла ко мне в контору. Молча положила на стол два документа. Первый – идеальный отчет по селитре. Второй – короткая аналитическая записка. В ней сухим, почти математическим языком излагалось, во что казне обойдется моя идея с реквизицией и подвод. Она учла все: потери от будущего неурожая, стоимость отправки карательного отряда, репутационные издержки. В цифрах виднелись выкладки и Магнитского. Вывод был безжалостен, но в самом конце от руки было приписано: «Я понимаю важность дисциплины, Петр Алексеевич, но даже самый совершенный механизм приводит в движение живые люди, и их нельзя сбрасывать со счетов, это неэффективно». Она не оправдывалась, просто добавила переменную, которой в моих расчетах никогда не было, человеческий фактор. Я смотрел на этот лист и испытывал сложное чувство, где досада смешивалась с восхищением. Этот странный треугольник становился все острее. Записка Изабеллы заставила задуматься, но облегчения не принесла. Напряжение последних месяцев, уральский кризис, вечная борьба с интригами, все это, скопившись, выжигало меня изнутри. Работа на износ стала единственной попыткой убежать от самого себя в чертежах и расчетах. Мой проект-гигант, Титан, пожирал все время и силы, но я все равно шел по самому краю. Плотину прорвало со вторым гонцом от Орлова. Он привез короткое, наспех написанное личное письмо. В нем Орлов описывал гибель одного из бойцов, молодого сержанта Степана, что первым лез на стену в Ивле, того, чьего убитого товарища мы нашли во враге несколько месяцев назад. Он выжил тогда, чтобы погибнуть сейчас, в грязной перестрелке в Уральском лесу, прикрывая отход командира. Дочитав письмо, я долго сидел, глядя в пустоту. Я, человек системы производственных цепочек, вдруг увидел за своими гениальными планами конкретную, оборвавшуюся жизнь. Я просто устал. Любой механизм имеет предел прочности, так и со мной. Попытки вернуться к работе обернулись провалом. Сев за чертеж титана, я не смог провести и линии, руки не слушались, а чертеж плыл перед глазами. Вылазка в цех закончилась тем, что я сорвался на мастера из-за пустяка, накричал, распугав всех вокруг. Привычная рутина, всегда служившая мне броней, дала трещину. Механизм сломался. Вернувшись в контору, я в отчаянии вытащил из шкафа жбан с хлебным вином, припасенный для особых случаев, и начал злоупотреблять. Тупо, методично, стакан за стаканом из оловянной кружки. На столе передо мной лежал чертеж поршневой группы титана, но вместо линии и размеров я видел расплывающиеся пятна. Я напивался. Впервые в этой жизни, по-настоящему, до беспамятства. И да, это было глупо и не нужно. Но я ничего не мог поделать, механизм сломался. Именно в таком состоянии меня и нашла Любава. Зайдя, как обычно, прибраться в конторе перед сном, она замерла на пороге. Перед ней был измученный, одинокий мужчина на грани срыва, посреди разбросанных бумаг. В ее глазах не было ни удивления, ни осуждения, лишь нечто куда более древнее и сильное, чем жалость. Ни слова не говоря, она подошла и молча забрала кружку из моих ослабевших пальцев. Первым делом, осторожно отодвинув меня, она аккуратно свернула чертеж, на который я пускал пьяные слюни, и убрала его в сторону. Я поднял на нее тяжелый, затуманенный взгляд, не сразу узнавая. Из своей коморки она принесла теплый овечий плед и осторожно накрыла мои плечи, а потом просто села рядом. Любава была стройной женщиной, с приятными округлыми в нужных местах чертами. Я смотрел на ее симпатичное лицо, на руки, пахнущие хлебом и домом, и во всем моем огромном, сложном мире вдруг не осталось ничего, кроме этого тихого, надежного тепла. Гул в голове начал стихать. Не помню, кто сделал первый шаг. Может, я потянулся к ней. Может, она, видя мою беззащитность, сама коснулась моей щеки. В следующий миг я уже целовал ее, отчаянно, как утопающий, добравшийся до берега. Поначалу она чуть испугалась, но потом ответила. В этом не было ни любви, ни романтики. Мы не говорили. В этой ночи, посреди чертежей и карт, два человека утоляли самый древний голод, голод по простому человеческому теплу. Проснулся я один, в собственной постели. В глаза бил резкий утренний свет, а в голове стучала тупая боль. Воспоминания о прошлой ночи всплывали туманными, рваными образами. Пустая кружка в конторе, запах хлебного вина, теплое прикосновение. Я помнил, легкое смущение смешивалось со странной, непрошенной благодарностью. Спустившись вниз, я нашел Любаву на кухне. С невозмутимым видом она накрывала на стол. «Барышня-то ваша, Изабелла, с позаранку уже в конторе сидит, бумаги перебирает. Усердная девица», — сказала она, не поворачивая головы. В этой, брошенной будто невзначай, фразе был и укол ревности, и напоминание о сопернице, и проверка моей реакции. «Кушайте, Петр Алексеевич», — добавила она уже более мягким тоном, ставя передо мной миску с горячими щами. В ее голосе сквозила спокойная уверенность хозяйки, знающей свое место и свою силу. От этого стало еще более не по себе. Рассеянный, выбитый из колеи, я побрел в цех. Работа – единственное, что могло меня сейчас спасти. Сегодня предстояла важная операция – установка на титан первого экспериментального поршня, сделанного по новой технологии. Контролировать ее я должен был лично. В пахнущем маслом цеху Федька и его бригада уже возились у разобранной паровой машины. «Готово, Петр Алексеевич», – с гордостью сказал он, протягивая мне массивную, идеально отполированную деталь. Он повернул поршень под нужным углом к свету. Я увидел крошечную, почти невидимую волосяную трещину у основания поршневого пальца. Дефект литья. Еще вчера эта деталь немедленно отправилась бы в переплавку. Но сегодня я был немного рассеян. «Не критично», — буркнул я. «Поверхностное напряжение при остывании выдержит. Ставьте. Времени на переделку нет». Федька посмотрел на меня странно. Он отдал приказ мастерам начинать монтаж. Я стоял и смотрел, как они устанавливают бракованную деталь. С каждой закрученной гайкой меня пробирал ужас. Что я творю? Я, человек, требующий от всех абсолютной точности и построивший всю систему на контроле качества, собственными руками закладываю мину под свой главный проект. Рискую всем из-за похмелья и уязвленной гордыни. Что со мной не так? Отставить. Крикнул я так, что мастера аж вздрогнули и замерли. «Снимайте, брак, в переплавку». Подойдя к своему рабочему столу в углу цеха, я взял личный, идеально выверенный кран-циркуль, эталон точности. Сжав его в руке до боли в костяшках, я смотрел на бесстрастный инструмент, осознавая, что сам перестал ему соответствовать. Не говоря больше ни слова, я вернулся в контору. Чертежи титана полетели со стола. На чистом листе бумаги я начал рисовать схему, организационную. Схему нового порядка контроля в Игнатовском. Двойная, перекрестная проверка. Обязательное визирование каждого этапа двумя мастерами. Собственная роль финального контролера в этой схеме была намеренно минимизирована. Я строил систему, способную защитить мое дело. Защитить от самого себя. Глава 19. Век вдохновения кончился. Началась эпоха протоколов. Прежний я, тот, что мог часами, по локоть в масле, возиться с новым механизмом, умер в том холодном цеху, когда едва не пустил в сборку бракованный поршень. На его месте родился дотошный и безжалостный администратор. Моя контора превратилась в канцелярию. Вместо запаха раскаленного металла и угля здесь теперь пахло сургучом и чернилами. Вместо гула станков – шелест бумаг. Каждое утро начиналось с утверждения протокола двойного контроля. Исписав за ночь стопку бумаги, я лично разработал этот талмуд, и теперь он висел, заключенный в дубовую раму, на стене главного сборочного цеха. Процесс, прежде державшийся на доверии и мастерстве, теперь был закован в броню процедур. Ни одна заготовка не шла в работу без моего личного визирования чертежа, под которым свою подпись ставил и Магнитский, перепроверив все расчеты. Ни один узел не попадал на сборку, пока его не принимали два независимых мастера, сверяя каждую фаску и каждый допуск с эталонным калибром и расписываясь в специальном журнале. Сам не заметил, как превратился в того самого приказного крючкотвора, которых ненавидел всей душой. Новая система работала безупречно. Процент брака упал до статистической погрешности, производство стало ритмичным и предсказуемым. Вот только душа из него ушла, и это читалось в глазах моих людей. Федька подходил ко мне не с горящими глазами и новой идеей, а с журналом под мышкой, протягивая его для подписи. В его взгляде не было обиды или непонимания, он доверял мне абсолютно, однако прежний азарт исчез. Я сам построил этот механизм, жаль, его отлаженная работа не приносила радости. Сознательно вынув себя из сердца процесса, я стал сторонним наблюдателем, функцией, визирующей бумажки. Крепость, которую я строил для защиты своего дела, все больше походила на тюрьму для моего духа. Эта отстраненность, вынужденная холодность неминуемо перекинулась и на личную жизнь, если тот странный уклад, что сложился в моем доме, можно было так назвать. Любава почувствовала перемену острее всех. Видя, как я замыкаюсь, как гаснет во мне прежний огонь, она вместо упреков или попыток вызвать на откровенность начала действовать. Ее вотчина, большая, гудящая ульем кухня, стала центром психологической разгрузки для всего Игнатовского. Понимая, что моя новая бюрократия давит на мастеров, она стала устраивать для них по вечерам небольшие праздники. На огромном столе в общей столовой появлялись горы горячих пирогов, жбаны с ледяным квасом и хмельной медовухой. Под эти немудреные угощения мужики, измотанные дневной муштрой, оттаивали, травили байки, спорили, выпуская пар. Наблюдая за этим со стороны, я видел, как уходит глухое напряжение, которое я сам же и породил. Любава, не понимая ничего в моих чертежах и допусках, лечила мою систему по-своему, по-женски, и делала это куда эффективнее приказов. Изабелла же, столкнувшись с моим формализмом, избрала иную тактику. Она не замкнулась в обиде. Пару дней молча и безупречно выполняя мои отрывистые поручения, она наблюдала за мной с аналитическим интересом. Кажется, она видела симптомы глубокого внутреннего кризиса и, как истинный стратег, решила нанести ответный удар на моем же поле. Однажды вечером она вошла в мою контору без стука. Я поднял на нее раздраженный взгляд, готовый к очередному отчету. Но вместо бумаг она развернула на моем столе большую, аккуратно вычерченную схему. «Петр Алексеевич, я позволила себе проанализировать эффективность работы сборочного цеха после введения нового протокола», — ее голос был деловит. Производительность выросла на 12%, брак сократился до полутора, однако моральный дух мастеров, если верить моим наблюдениям, упал весьма значительно. Ваша система контроля, Это идеальный кнут. Ей не хватает пряника. На схеме была представлена разработанная ею система примирования. Сложная, многоуровневая, учитывающая все. От скорости выполнения операций до отсутствия брака и предложений по рационализации. Каждая сэкономленная копейка и удачная идея превращалась в конкретную прибавку к жалованию. Она предлагала платить больше, предлагала систему мотивации, превращающую мастеров из простых исполнителей в заинтересованных участников процесса. Вы требуете от них точности, но не даете ничего взамен, кроме отсутствия наказания, продолжала она, глядя мне прямо в глаза. Это неэффективно в долгосрочной перспективе. Люди выгорают. А это, она постучала пальцем по своей схеме, заставит их самих стремиться к качеству не из страха, а из выгоды. Глядя на ее выкладки, на столбцы цифр, уверен, без Магнитского не обошлось, и безупречную логику выводов, я понимал, что она говорит на единственном языке, который я сейчас был способен воспринять, на языке системного анализа. Не оспаривая мой приказ, она предлагала его усовершенствовать, добавить в мой бездушный механизм человеческий фактор, просчитанный с математической точностью. Этот ход, где она выступила как равный партнер, на мгновение пробил мою броню. В тот вечер, оставшись один, я долго сидел над ее запиской и схемой. В конце, под сухими цифрами расчетов, ее тонким, каллиграфическим почерком было приписано: «Даже самый совершенный механизм приводит в движение живые люди. Их нельзя сбрасывать со счетов, это неэффективно. Моя защитная отстраненность и страх перед зарождающимся чувством мешают моему личному счастью и полноценному интеллектуальному партнерству. Сам, своими руками, я возводил стены, отгораживаясь от тех, кто пытался мне помочь. Эх, Смирнов, расклеился, потом собрался, опять разваливаться начал. Зато сейчас все на свои места село. От тяжелых дум меня отвлек шум на улице. Раздался скрип десятка груженных подвод, въехавших во двор Игнатовского. Этот обоз, сопровождаемый хмурыми, бородатыми мужиками в тулупах, привез какой-то груз. На козлах головной телеги сидел Андрей Нартов. Я едва его узнал. Уезжал отсюда восторженный, хоть и напуганный мальчишка, гений самородок, чей мир был уютно ограничен стенами мастерской. Вернулся мужчина, усталый, с пролегшими у рта жесткими складками, с въевшейся в кожу угольной пылью, которую не отмыть и за неделю. Но главное, изменился взгляд. Юношеская восторженность исчезла, уступив место тяжелой, стальной уверенности человека, который не просто выполнил приказ, а принял на себя весь груз командования и выстоял. Смотрел он на меня как командир, вернувшийся с дальнего фронта, так смотрит офицер на начальника штаба. Той ночью, в моей пропахшей чернилами конторе, за жбаном крепкого, пахнущего дымком кваса, он неторопливо раскладывал передо мной всю уральскую эпопею. Не доклад, а исповедь инженера, прошедшего через ад. Моя гениальная на бумаге идея с вытеснением фосфора на практике обернулась катастрофой. Первые три плавки провалились с оглушительным треском, в прямом смысле этого слова. Цилиндры, отлитые по моим инструкциям, остывая, лопались, как перезревшие тыквы, издавая короткий, сухой щелчок. Огромные болванки лучшего чугуна, на которые ушли недели работы, превращались в груду бесполезного, крупнозернистого хлама. Теряя с каждой неудачей терпение и тысячи рублей, Никита Демидов рвал и металл. Между ним и Нартовым разгорелся настоящий конфликт. Демидов, практик старой школы, требовал решать проблему по-уральски. Увеличить толщину стенок, добавить больше чугуна для массы, стянуть все болтами. Железо, Андрей, оно силу любит. Гремел он, потрясая своими ручищами. А ты с ним, как с девкой на выданье, с линейкой своей. Хватит. Завтра жильем по-старому, по-моему. Его поддерживали и старые мастера, с недоверием смотревшие на питерского умника с его непонятными чертежами и прибылями. Именно в этот момент Нартов проявил себя как инженер и как лидер. Он не стал спорить. Принес в контору Демидова расколотый обломок последней отливки и молча положил его на стол. «Смотрите, Никита Демидович», — сказал он тихо, но так, что его услышали все. «Трещина идет не по всему телу, она внизу, а верхняя часть, та, что была в прибыли, он указал на срез, чистая, вязкая. Петр Алексеевич был прав, мы почти у цели. Фосфор уходит вверх, как пенка с варенья, однако мы не даем ему уйти до конца». Не оправдываясь, он анализировал неудачу, превращая ее в аргумент. Он объяснил, что уральская глина для формовочной смеси слишком жирная, от чудовищного жара ее ведет, и нижняя часть формы деформируется на доли дюйма, создавая внутреннее напряжение, которое и рвет металл. «Дайте мне еще одну попытку», — сказал он тогда, глядя уральскому хищнику прямо в глаза. «Одну. Я найду, чем вашу глину связать, и мы победим. Если нет, я сам в эту домну полезу, слово даю». Этот отчаянный блеф и готовность поставить на кон собственную жизнь произвели на Демидова впечатление. Он уступил. Следующие 3 дня, запершись в лаборатории, Нартов колдовал над составом формовочной смеси. Пробовал все. Добавлял конский волос для армирования, песок, толченый кирпич. Решение пришло случайно, когда он вспомнил, как в Игнатовском делали огнеупорные кирпичи, добавляя в глину пережог, старую, истолченную в пыль керамику, шамот. Он нашел идеальный компонент, который дал форме необходимую жесткость. 4-я плавка стала его триумфом. Он лично руководил процессом, командуя литейщиками. Когда на следующий день массивный цилиндр извлекли из остывшей формы, он был идеален. Запуск зверя, эдакий хозяин 2.0, как тут же окрестили машину местные, превратился в праздник. Демидов, увидев, как многопудовый механизм ровно, без стука и вибраций, набирает обороты, долго молчал, а потом подошел и, положив тяжелую руку на плечо Нартову, произнес: «Ты, Андрей, не просто мастер, ты, хозяин, настоящий». Однако победа была горькой. Нартов развернул 2-й лист, короткий, рубленый отсчет от Орлова. Капитан докладывал о финале охоты на лазутчиков. Группу загнали в лесу у переправы. Бой был коротким и злым. В нем погибло много народа. Орлов, выследив всю сеть, выяснил, что она уходит к подкупленным приказчикам в Тобольске, через которых шло снабжение оружием и деньгами. Наш уральский промышленный арсенал нуждался в постоянной, жесткой руке. Демидов не хочет его отпускать, закончил свой рассказ Нартов. Он видел Орлова в деле, хочет сделать его главой всей своей службы безопасности, на любых условиях. Говорит, такой цепной пес ему самому нужен. Потерять Орлова было все равно, что лишиться правой руки. И все же иного выхода не было. Мне нужен был там свой человек, облеченный доверием самого Демидова. Кандидат был человек, чья исполнительность, ум и редкая, почти патологическая честность уже произвели на меня впечатление при дворе. Его имя ничего не сказало бы Нартову, однако я знал, что отправляю на Урал будущего главу тайной полиции, человека, который построит систему сыска, не уступающую моей промышленной. С пакетом, содержащим приказ о назначении, на восток ускакал очередной гонец, унося с собой судьбу целого региона. А ведь Андрей Нартов привез с собой чертежи побежденной машины и бесценный, оплаченный кровью опыт. В ту ночь за столом в моей конторе сидели учитель и ученик, союз 2 равных инженеров-стратегов, людей, понявших, что их личная война за будущее России только начинается. Наш воссоединившийся тандем с Нартовым напоминал хорошо смазанный механизм, где каждая шестерня знала свое место. Мы понимали друг друга без слов. Увиденная им на Урале смерть мастера от взрыва пара оставила в его душе глубокий шрам, и теперь он был одержим идеей создания более безопасного источника энергии, особенно, когда я познакомил его с сумасбродной по содержанию идеей. Эта одержимость стала топливом для нашего безумного проекта. Разложив перед ним эскизы динамо-машины, я погрузил нас обоих в изнурительную технологическую гонку, в которой каждый день приносил новые неразрешимые задачи. Битва началась с магнитов. Мои теоретические знания о самовозбуждении генератора разбивались о суровую реальность. Первая наша машина, собранная на лучших природных магнитах, выдавала ток такой силы, что его едва хватало, чтобы заставить подрагивать стрелку примитивного гальванометра. Неделю мы, как одержимые, перематывали катушки электромагнита, меняя толщину провода и количество витков, пока Нартов, отбросив мои расчеты, на чистой интуиции не нашел правильный баланс, и наш 2-й прототип наконец-то выдал стабильный, ощутимый поток энергии.